Если здесь и была армия, то никаких следов не оставила, как их не оставляет вывезенный со склада металлопрокат. Да и времени у меня особо нет. Боец скоро снова соберется из лужи в болвана. Пробежался взглядом по полу, по стенам пещеры. Глазу зацепиться ни за что. Может, попытаться допросить бойца? Нет, бесполезно. С тем же успехом можно допрашивать двухпудовую гирю. Ничего кроме звона от нее не услышишь. И тут я заметил у входа торчащий из-под земли уголок. Подошел, ухватился, потянул. В моих руках оказалась книжица с металлической обложкой. Тяжелая книжица. Кило на 8 потянет. Открыл на первой странице. Дневник Дневального 1-й гвардейской железнознаменной, награжденной 3 орденами дубовой ветви армии имени железного дровосека. Любопытно, но читать сейчас времени нет. Прихватил дневник и поспешил на выход. Читать его прямо сейчас не стоит. Как только я выскочил из пещеры, Гор снизился, открывая мне кабину. «Давай короче, парень». Солдат почти восстановился. Я запрыгнул, дракон резко начал набирать высоту. В монитор я увидел, что солдат еще далек от боеспособного состояния. Он только закончил собираться в единую бесформенную массу. Но Гор прав, не надо рисковать без нужды. Мы полетели обратно в город богов. «Что это у тебя, Марк?» – заинтересовалась Лула. «Дневник Дневального. Я открыл дневник на первой странице, ты только посмотри. У него не только обложка, страницы тоже из металла. То-то он такой тяжелый. Что там написано? Текст тут каждая запись датирована, но это летоисчисление для меня чистая абракадабра. А текст? Текст могу разобрать. Вот первая строчка. Железнознаменная армиями вышла в поход. Тут какие-то координаты, мне вообще непонятные. Давай дальше, Марк. Дальше так. Мы заняли форт в инфракрасном мире, получив боевую задачу сдерживать хаос. Ну это мы и так знаем. Что дальше? Момент, пришлось перелистнуть пару страниц, потому что там были вписаны какие-то изменения в правила внутреннего распорядка и несения караульной службы, которые мне ни о чем не говорили. А вот, нас перебросили на новое место службы, поставив боевую задачу сдерживать хаос. Опять, я не поняла, Марк, куда их перебросили. Возможно, сюда и перебросили, пожимаю плечами, читаю дальше. Мне снова пришлось перелистнуть несколько страниц. Дневальный отмечал уход и возвращение боевых групп. Но откуда и куда они уходили, здесь не написано. Вот, нашел еще одну запись о переброске. Куда? На этот раз похоже на Рублевку. Слушай, как он записал постановку приказа. Сместить гражданское правительство для установления более лояльной власти. Это он о чем? Очевидно о том, как дали под зад коленом прежнему рублевскому мэру так. Затем еще одна запись о возвращении на предыдущее место. Боевой приказ тоже поставлен прежний. Сдерживать хаос. Погоди, Марк, разве сюда рвался хаос? Хаосе ты вроде бы на Рублевку нацелились. Боюсь, этого мы не узнаем. Почему? Потому что оловянная армия очень, добросовестно относится к выполнению боевых приказов. А, да, я заметила. Ну вот, если к городу богов и перли орды хаоса, очевидно, что до города богов они не дошли. Ладно, получается, хронология событий такая. Сперва армию призвали в инфракрасный мир, потом перебросили сюда в эту пещеру. Видимо так, потом отправили совершать госпереворот на Рублевку, а когда армия стала не нужна, ее снова вернули в эту пещеру. Все логично, соглашаюсь с Лулой, эта пещера хорошо замаскирована. Полагаю, на самом деле не было здесь никаких прорывов хаоса. Армию сюда просто прятали, пока надобность не появится. А почему у Дневального в дневнике написано про боевую задачу? Надо же было поставить перед болванами какую-то задачу. Ты же не скажешь железнознаменной армии типа: «Вы, ребята, тут пока посидите, если снова понадобитесь, я вас свистну». Солдат, предоставленный сам себе, потенциальный преступник. Вот им и поставили задачу сдерживать хаос, хотя никакого хаоса здесь и в помине не было. Ну ладно, а куда в итоге подевалась армия? Спросила Лула. Смотрю, уже смотрю. Марк, что ты там ухмыляешься? Читай уже вслух. Последний абзац показался забавным. В целях предотвращения попадания образцов вооружений потенциальному противнику, Дневальному оставлен штык-нож, понимаешь? Пока не понимаю. Его одного здесь оставили со штык-ножом. Представляешь, что бы было, если б он встречал нас вооруженный до зубов? Страшно подумать, согласилась Лула. Так-то у нас бы имелся определенный шанс захватить образцы вооружений. Но, честное слово, я бы плюнул на эти образцы. Своя шкура дороже. То есть вся армия куда-то ушла, а здесь оставили Дневального, выходит так, и зачем его оставили? Видимо, на тот случай, если армия снова вернется в эту пещеру. А что, без Дневального пещера куда-то убежит? Ну, можем, у них так по уставу положено, чтоб эту пещеру никто не занял. Так себе логика. Если эту пещеру способен в одиночку отстоять один Дневальный со штык-ножом, то что будет, когда к ней припрется вся армия? Ты права, Лула, я бы эту пещеру занимать не рискнул. Мне одного Дневального хватило по горло, у гора до сих пор хвост подрагивает. Ничего у меня не подрагивает, вскинулся Гор, просто нисходящие потоки. Не будем про твои нисходящие потоки при дамах, я вообще обижусь. Извини, Гор, это у меня нервное. Мы ведь так и не выяснили, куда умотала оловянная армия. Марк, дай мне, тебе бы только похохмить. Лула забрала дневник, чтобы перечитать последнюю страницу. Вот же, смотри, где, вот, здесь указаны координаты последнего выхода на задание. Такая же абракадабра, как и раньше. Да, но эта абракадабра в точности повторяет самую первую абракадабру. Лула перелистнула на первую страницу. Видишь, точка, из которой армия вышла в самом начале. Молодец, Лула, как ты только подметила. Выходит, армия вернулась туда, откуда пришла. Именно, довольная своей наблюдательностью, Лула заулыбалась, армия вернулась в свой родной мир. И я думаю, она не вернется ради этого Дневального. Тут есть запись про дисциплинарное взыскание. То есть Дневальный у нас штрафничок, выходит так, разгильдяй по их меркам, оставлен в назидание. Интересно, в чем он мог провиниться? Наказывать оловянного солдата, все равно что наказывать утюг, прожигший дырку в трусах. К сожалению, в дневнике пояснений нет. Как бы то ни было, я рад, что оловянная армия отсюда свалила. Как говорят, одной проблемой меньше. Глава 20. Мы вернулись на стоянку поздним вечером. Я порывался срочно лететь в инфракрасный мир, чтобы доставить новую партию добровольцев и матрицы вещества, но меня смогли отговорить. Марк, два десятка бойцов принципиально ничего не изменит, урезонил меня Бар, давай подождем до утра. Во-первых, мы тебе загрузим больше матриц. Во-вторых, к утру должны подтянуться еще добровольцы. Да, ты прав, пожалуй. Нет смысла метаться, завтра с утра увезем сразу и много. Лула обрадованно умотала в бар, а меня потащили в офис. Марк, ты теперь редко появляешься, оправдался Бэк, а дела копятся. В офисе к нам присоединилась Барби. Она доложила о темпах развития производства и смогла меня впечатлить. Этак мы скоро составим конкуренцию Техносу. С ростом производства сокращаются издержки. Изготовили пробную партию матриц интеллекта. Кукольная богиня продолжает перечислять нововведения. Что с ними делать, Марк? Придержим или будем выбрасывать на рынок? А много их, уточняю. Два десятка. Выпуск еще не отлажен. Объемы скромные. Тогда придержим. Хотя, если честно, шансы получить субстанцию полужизни становятся все призрачнее. Жаль. Было бы неплохо получить армию таких мобильных помощников, как Олеся, сказал Бар. Прямо армию? Ну не армию. Но ты сам посуди, Марк. Как ты и предсказывал, у нас отчетливо выделяется собственная ниша. Големы выдавливают нас с простых работ вроде грузоперевозок и доставок, зато болваны совершенно не способны конкурировать там, где нужно соображать, где требуется инженерный подход. Там големы не годятся. Любые нестандартные решения способны генерировать только мы. Так что в идеале каждому людобогу нужен такой мобильный помощник. Это и связь, и обработка информации, и много чего еще. Фактически дух заменит смартфон с интернетом. Мы гораздо лучше, босс, мы еще и отвертки можем подавать. Олеся поставила передо мной чашку кофе. Олеся, ты у нас вообще золотце, заискивающе поддакнул Бар, втянув ноздрями кофейный аромат, настоящий напарник. Олеся понимающе усмехнулась и исчезла на несколько секунд, вернувшись с еще одной чашкой кофе для Бара. Ребята, по субстанции полужизни хороших новостей пока нет, развожу руками. Без этого армии духов-помощников у нас не получится, а покупать их у того поставщика совсем не хочется. Он же чертов рабовладелец без нравственных ограничений. Это понятно, Бар покивал, по-хорошему его лавку вообще надо прикрыть. Давайте накатаем жалобу в полицию, вряд ли полиция что-то сделает, но жалобу накатать можно, а заодно подключить репортеров, предложила Олеся, пусть его заклеймят позором. Не уверен, что репортеры... Это хорошая идея. Антиреклама, это тоже реклама. Ограничимся жалобой. Согласен, Бар кивнул. Марк, обсудим еще одну тему. Конечно, рассказывай. Оказывается, Открыть ресторан не так просто, как это представлялось поначалу. И в чем сложность? Сложности целый вагон. Но если с запасами продовольствия еще более-менее решается, купить здесь можно все, были бы деньги. Так у нас есть деньги. Есть, но я не думал, что придется закупать так много. Содержать бар значительно проще. Нет проблем, бар. Деньги выделим. К сожалению, одними деньгами не решается. Нужны повара, администраторы, официанты и так далее. И не абы какие. Нужны мастера своего дела. Да ладно, бар. Только не говори, что не потянешь. Ты отличный управленец. В том и дело. Если я займусь рестораном, на другие дела отвлекаться не получится. Во всяком случае в первое время. Тогда давайте вместе решать. Если Бек, Барби и Олеся не справятся с текучкой, с рестораном придется повременить. Обвожу взглядом присутствующих, на меня точно не рассчитывайте. Я в ближайшие дни буду появляться здесь нечасто. Мы справимся, Марк, заверила Барби. А если ты решишь проблему с субстанцией полужизни и у нас у каждого появятся мобильные помощники, то вообще с легкостью. К сожалению, с субстанцией пока затык. Но я помню, ребята, занимаюсь. На этом собрании, а заодно и рабочий день посчитали оконченными. Все вместе спустились в бар, чтоб немного расслабиться за стаканчиком самы, слушая выступление бардов. Как обычно, я ушел спать раньше Лу и в этот раз не слышал, как она пришла, а разбудила Олеся ни свет ни заря в 5 утра. «Олеся, что стряслось? У котиков намечаются проблемы». Она сунула мне в руку кружку с кофе. Я благодарно кивнула и отпил осторожно, чтобы не обжечься. Лула зашевелилась под одеялом. «А для меня найдется глоточек, только один глоток, каждая секунда здесь». Это многие часы там. Олеся, устанавливай канал. Будем погружаться. Я перенесся в водный мир и выдохнул с облегчением. Оба острова живут мирной жизнью. Катаклизмов, цунами и похолодания климата тоже не наблюдается. Котики отлично продвинулись в лодкостроении. Судя по журналу технологического развития, к ним наведывалась Барби, одарила подопечных лучковой пилой. Теперь они для строительства используют доски. Олеся, в чем проблема? Кроки готовит десант. В этом мире мобильная помощница существует в виде бесплотного духа. Я перенесся на острова другой расы. Действительно, они явно готовятся к вторжению. Кроки тоже научились строить суда, но в отличие от легких парусных суденышек, на которых рассекают котики, у этих длинные весельные галеры с рядами парных гребцов. У некоторых гребцов запястья закованы в цепи. Похоже, кроки окончательно перешли в рабовладельческий строй. Я убедился в этом, пролетев над их основным островом. На троне из черепов сидит фараон, окруженный жрецами. Внешний круг приближенных составляют воины. В целом атмосфера у них очень тяжелая. Власть фараона явно зиждется на страхе. Воины с легкостью пускают в ход плеть, а потому рядовое рабское население старается глаз от земли не поднимать и вообще не отсвечивать. Я пересчитал количество галер и бойцов. Войско вторжения насчитывает под 1000 мечей, и это если не считать гребцов, которые тоже теоретически способны вступить в бой. Весло, как известно, в умелых руках тоже оружие. А вот мои подопечные, как всегда, на расслабоне. Все-таки как ни крути, они гораздо ближе по менталитету к русскому человеку. Мне бы и в голову не пришло пытаться внедрить в их общество рабовладение. Они бы его не то, что не приняли, они бы не поняли, как один разумный может владеть другим разумным. Возможно, в этом их слабость. Возможно, более жестко организованное общественное устройство их победит. Их общинный уклад выглядит слишком мягким и нетребовательным к своим членам. Посмотрим. Но вводить рабство я все равно не стану. Будубая я нашел в море. Со своим межрасовым сыном он занимался рыбной ловлей. Ну как занимался? Следуя отцовой и дедовой традиции, он откровенно халявил, скинув всю работу на отпрыска. Будубай развалился в лодке, почесывая пузо и нежись на солнце, пока сынишка нырял в глубинах. Подопечный освоил счет, правда пока только до 3, и пытался считать сваленную на дне лодки трепыхающуюся рыбу. Бах, дах, тих. Будубай поморщился, обнаружив, что рыбы в лодке еще много, а числовой ряд исчерпался. Он почесал пузо и начал заново, попробовав вести счет с другого конца лодки. Бах, дах, тих да нах. От перемены мест слагаемых числовой ряд чудес не показал. Неподсчитанной рыбы по-прежнему дофига. Будубай тяжко вздохнул, осознав трудозатратность учета наловленной рыбы. Бухгалтер из Будубая как из собачьего хвоста сита. Будубай, как обстановка? Услышав мой голос, подопечный радостно заулыбался. Бах на бах не бабах, ответил он философски неопределенно. «А ты в курсе, что Кроки готовит новое нападение? Бахни бах на бабах, слышь, ты хорош поговорками сыпать. Я тебе говорю, Кроки готовит полномасштабное вторжение. Чем отвечать будешь?» На этот раз подопечный внял серьезности ситуации, перевесился из лодки, окунул голову в воду и издал три знаменитых шаманских бомма, призывая сынка вернуться на судно. Сынишка оказался парнем послушным. Через минуту из воды в лодку перелетело три закинутые им рыбины, а затем забрался он сам, перевалившись через борт. Сынишка вырос, достигнув роста и веса взрослой особи. Меня поразило в нем не столько то, что он сочетает в себе признаки обеих рас, сколько то, что в телесном строении он мало похож и на тех, и на других. Парень похож на человека прямоходящего больше, чем все остальные. У него длинные ноги, почти прямая осанка, кисти рук почти человеческие, а не плавники и не лапы. Какая удачная мутация. Это ж просто ходячий генофонд. Недаром Лула потратила на него свои кубаверы. Я заставил Будубая поднять паруса, вернуться на свой остров и созвать мужское боеспособное население котиков. Значится так, ребята, открываю собрание собственным выступлением. У кроков под сотню длинных весельных лодок, достаточно быстроходных, чтобы высадиться быстро всей толпой. Котики встревоженно забубнили. Они привыкли чувствовать себя в безопасности, зная, что всегда могут поднять мощного водяного стража. «Нет, ребята, страж ваш не поможет. Он силен, но он у вас только один. Он успеет остановить и даже перевернуть несколько лодок, а все остальные дойдут до берега. На суше с вашего стража толку мало. Бабня, бабня», как мантру повторяли котики. «Башня – это крайний вариант. Если кроки возьмут вашу башню в длительную осаду, вы перемрете с голоду. А настроены они серьезно. Уходить без победы не собираются. Я пересчитал бойцов, способных сражаться. Вышел примерный паритет. Почти та же тысяча, что и у кроков. Парусных лодок у котиков даже больше, под 200. Но эти лодки сильно уступают размерами кроковым галерам. Способны вмещать максимум 5. Единственный плюс – они маневренные и еще более быстроходны. Исходя из этих вводных, напрашивается только один выход – применить тактику москитного флота, способного наносить быстрые болезненные уколы с последующим быстрым отступлением. А это значит, котики должны навязать крокам морское сражение, а не дожидаться их на берегу. Я полез во вкладку магических умений. Чем бы таким убойным можно наделить подопечных? Но водная магия никаких принципиально новых способностей не предлагает. Единственная вкладка, готовая к активации, массовый шаманизм. То есть у них будет не полтора шамана как сейчас, а несколько, может быть даже несколько десятков. С одной стороны это хорошо, они смогут поднимать несколько стражей. С другой, стражи эти будут очень слабыми. В любом случае придется брать, что дают, ориентироваться придется на месте. «Ну что, братцы», выкрикиваю командным голосом, «грузитесь на лодки. Попробуем устроить крокам аналог Пёрл-Харбора». Котики само собой ни черта не поняли, но богу своему привыкли доверять. Через считанные минуты москитный флот двинулся навстречу противнику. По пути я заставил котиков опробовать магическое нововведение. Количество шаманов действительно увеличилось на порядок. Сила поднимаемых стражей тоже ожидаемо снизилась. Я быстро понял, что никакого аналога Перл-Харбора у нас не выйдет. Вот что, ребята, к их острову мы подходить не будем. Устроим встречу на открытой воде. Я выбрал место между двумя далеко удаленными друг от друга островами. Волна здесь высокая, к тому же накатывает сбоку. Крокам придется предпринимать немалые усилия, чтоб просто держаться на плаву, а одновременно еще и воевать будет и вовсе тяжко. Приказал москитному флоту спрятаться за островом и ждать отмашки, а сам перенесся к острову кроков. Рептилоиды уже грузятся на галеры. Фараон лично пришел на берег, дабы благословить свое войско на ратный труд. Он что-то пафосно тявкал, жрецы ему поддакивали. Сами жрецы с фараоном само собой воевать не собираются, не жреческое это дело и уж тем более не фаранское. Выслушав наказ без победы не возвращаться, войско закончило погрузку. Гребцы опустили весла в воду, отчаливая от берега. Армада кроков отправилась карать ненавистных врагов. Прежде, чем переместиться обратно, я понаблюдал за их движением. Длинная галера в чем-то схожа с крокодилом. Она быстро развивает хорошую скорость по прямой, но чтобы ее развернуть и сменить курс, требуется немало усилий. Значит, я был прав, решив выбрать для сражения открытую воду. Котики будут иметь максимальное пространство для маневра. Осталось только дождаться, когда кроки догребут до выбранного места. Прикинув скорость движения армады, дождался момента и дал отмашку котикам, которые в ожидании успели заскучать. Потрясающая у них подвижность психики. Им вот-вот вступать в сражение, а они успели расслабиться. Кто-то втихаря ловит рыбку, кто-то кимарит, привалившись к борту. «Отдупляемся, парни!» – зычно кричу, проносясь над москитным флотом. «Враг на подходе! Поднимайте паруса!» Котики стряхнули сонливость, задвигались, затрещали плетеными парусами. Два флота стремительно движутся друг к другу навстречу. Кроки прут прямолинейно, как положено крокодилам. Котики маневрируют, ловя ветер. И если кроки наивно думают, что два флота сейчас схлестнутся в честном бою, то они заблуждаются. И чем дольше они будут заблуждаться, тем лучше для моих подопечных. Воины рептилоидов заняли боевые позиции на носах галеры и потрясают оружием, предвкушая резню. А флот котиков, немного не дойдя до врага, вдруг распался на разрозненный комариный рой. Котики заходили сбоку, запускали стражи и тут же резко перекидывали руль, отходя в сторонку и освобождая место для следующих комариков. Кроки попытались пускаться в погоню, но на высокой волне развивать высокую скорость чревато нехорошими последствиями. Еще и водяные стражи обрушиваются на их посудины, не только нанося урон, но и заливая галеры водой. Вот одна галера черпнула бортом, и ей этого хватило, затонула почти мгновенно. Затем следующая. Галера, набравшая воду по самые борта, не уходит ко дну, все ж таки она деревянная, но подвижным плавсредством быть перестает. Кроки по-прежнему отличные пловцы, не сомневаюсь, что способны добраться до ближайшего острова вплавь. И только гребцы, прикованные к бортам цепями, по-видимому, обречены. Освобождать их воины, может быть, не хотят, а может быть, не могут. Кто их знает, может, ключи от замков им не выдали. Видя, как бездарно тонет их флот, кроки раздосадованно взвыли. Поубирав бесполезные железяки, подоставали прощи, пытаясь хотя бы так уязвить котиков. И в общем иногда не безуспешно. Отдельные камни прилетали кому по спине, а кому и по башке. Но слава богу, раненых оказалось немного. Котики действовали осторожно, близко не подходили, а стрелять из пращи во время качки прицельно почти невозможно. Вся сотня галер притопла, даже те, кто пытались слинять. Одних догоняли, другие сами черпали бортом по неосторожности. «Бомби!» — кричал Будубай, нацелившись добивать кроков, пустившихся вплавь к спасительному берегу. «Это бессмысленно, Будубай, я урезонил подопечного, они не только отличные пловцы, а еще и превосходные ныряльщики». «Бах на бах!» — воинственно возразил Будубай. «Не, брат, мы по-другому поступим, все равно всех не переловим, мы ударим прямо по острову, вот уж кого надо бахнуть». Так это фараона со жрецами, а пехота есть пехота, что толку за ними гоняться? Мое предложение Будубай встретил с воодушевлением. «Бабу Буду», — решительно заявил он. «Будем, будем», — подхватили кореша соратники. Котики быстро смекнули, что напасть на остров всяко веселее, чем вылавливать из темных пучин пусть и бывших, но крокодилов. На острове практически не осталось защиты, зато много-много баб. Не знаю, что они находят в этих крокодилицах, но мне главное, чтоб выполняли задуманное. Глава 21. Увидев на горизонте далекий флот, фараон очень обрадовался. Аж зашелся в гавкающем смехе. Он не ожидал, что сражение закончится так быстро. Ну, тем больше поводов для радости. Не зря он принес так много жертв перед походом. Бог даровал удачу. Фараон отдал жрецам приказ разводить жертвенные костры. В честь победы он принесет двухголовому богу еще больше жертв. Пусть ноздри бога наслаждаются запахом страданий 2 дня и 2 ночи. Однако, чем ближе подходил флот, тем больше омрачалось его чело. Фараон начал понимать, что флот не тот. Он требовал сомкнуть ряды, орал на жрецов и оставшуюся на острове горстку воинов, требуя его защитить, и грозил карами небесными. Одним словом, нелепо и бессмысленно суетился. Силы слишком неравны. Котики высадились на берег, быстро сломили очаговое сопротивление и ворвались в храм. Фараон пытался их стращать, обещая кары божьи, только на котиков его угрозы никак не подействовали. Зря старался, котики тупо не понимают крокодильего языка. Главный рабовладелец пытался вызвать своего бога самолично, чтобы тот явился и покарал супостатов. Но Горыныч лично не явился. У него таких миров сотни, а, может, и тысячи. Если мчаться на каждый вызов, не набегаешься. Да это и не в духе Горыныча, он в МЧС не работает. Тем более, что явись он сюда, все равно бы уже ничего не изменил. Фараон получил бронзовой дубинкой по башке и испустил дух. А затем, следуя уже устоявшейся доброй традиции, Будубай срубил храмовому истукану лишнюю голову. Пущай ящ побесится. Ребята, отдаю распоряжение разгоряченным котикам, берите детей, способных к деторождению женщин, образцы сельхозкультуры и технологий. Котики безбожно тупили, их жадные зенки и загребущие ручонки тянулись ко всему, что плохо лежит. А тут все лежит плохо. Лежит, я бы сказал, из ряда вон плохо. Защищать имущество некому. Будубай, следи, чтоб не уходили в перегруз. Потопите свои лохани к чертовой бабушке. Лула и Олеся тоже подключились, помогая отбирать самое ценное, то, что поможет в развитии ремесел и хозяйства. Котики скрипели зубами, но вынужденно выкидывали из лодок тяжелые предметы. Не страшно, они ребята рукастые, сами все изготовят. И все равно, часть лодок пошли осаженными слишком низко. Я велел котикам выпрыгивать и плыть, цепляясь за борта, оставляя в лодках только двоих или троих, чтоб рулить и управлять парусами. Худо-бедно отчалили и дошли до родного острова. Женщины встречали победителей со смешанными чувствами. Враг разбит, добыча богатая, но зачем они притащили крокодилец? Да еще так много. Луле пришлось подключать дипломатический трек и объяснять, что оставшись без баб, кроки не смогут плодиться. А это значит, обречены если не на вымирание, то на очень медленное восстановление популяции. Доводы ее были приняты не сразу и нехотя. Но деваться некуда, с Богом не поспоришь. С чувством выполненного долга мы с Лулой вернулись в кабину гора допивать кофе, который даже еще не остыл. Олеся составила нам компанию. «Какие будут указания, босс?» — спросила она. «Мне слетать с вами?» «Не надо, Олеся. Помогай здесь. Бар без тебя зашьется. Открывать ресторан – дело хлопотное. Как скажете, босс». Олеся засияла, ей приятно осознавать свою нужность. И все равно все утро она крутилась возле меня. Помогала загружать в кабину матрицы и лично сопровождала к парковке добровольцев, решивших помочь оркам в защите инфракрасных пустошей. А когда Гор взлетал со стоянки, мобильная помощница махала во след рукой. «По-моему, она очень к тебе привязалась, Марк», — сказала Лула, глядя в экран заднего вида. Я не стал комментировать. Все и так очевидно. Мы в ответе за тех, кого приручили, даже если приручать не собирались, это слишком очевидно, чтоб комментировать. В пустошах меня встретили как долгожданного Деда Мороза. 500 матриц вещества и 30 богов в качестве подкрепления. Урухай лично подошел выразить благодарность. Никогда боги не помогали нам так, как ты, Марк. Не знаю даже, как я смогу отплатить за помощь. Никакой платы, отвечаю категорически и даже делаю вид, что обиделся. Одно дело делаем. Все в этом заинтересованы. Заинтересованы все, но помогаешь только ты, — резонно заметил орк. На самом деле я, конечно, строю планы в отношении орков. И Урулхей тоже это понимает. Мы с ним оба давно не юноши романтичные, мы оба достаточно прагматичны, чтоб понимать такие вещи. Но сам факт, что я ничего не требую и никак на него давлю, тоже немало значит. Я как бы задаю тон равного партнерства, предоставляю орку самому сделать первый шаг к установлению коммерческих связей. Я уверен на все 100 пудов, что для него это ценно. Пока шла разгрузка матриц, я прошелся по территории гарнизона и даже поднялся на стену. Матрицы вещества сделали ее почти непробиваемой, а защитники соорудили изнутри надстройки, пристройки и прочие вспомогательные конструкции, что подбиваться было удобнее. Пространство за стеной усеяно мертвыми телами химер, мелких, средних, больших, а местами видны исполинские дохлые туши. Попытки прорывов были серьезные, хаос быстро подстраивается, плодя все более крупных тварей. И поскольку пробить стену так и не смог, следующим ходом скорее всего сделает ставку на летающих химер. Чует мое сердце, вовремя я подвез новую партию матриц. Я попытался поучаствовать в установке защитных колпаков от атаки с воздуха, но быстро понял, что здесь и без меня отлично справляются. Людобоги и орки за эти дни сроднились, стали братьями по оружию, понимают друг друга с полслова, с полжеста. Я здесь только мешаться буду. Лула, летим дальше. Здесь без нас справляются. Куда теперь? — спросила она, направляясь к дракону. Навестим твоего коллегу Тичера, раз уж нам по пути. Ты с ним все время ругаешься, Марк. Ну уж не ругаюсь, только спорю. Через два портальных перехода подгрузилась рублевская сеть. Я отпечатал Тичеру в личку вопрос, готов ли он со мной встретиться. Следок тут же ответил: «Я на Сланцевской площади, греби сюда. Честно сказать, лететь на площадь не хочется, там негде парковаться, придется оставлять гора за 3 квартала, но куда деваться?» Сам напросился. Втиснув дракона в каком-то закутке на отшибе, прошли до площади пешком. «Где мы тут будем искать Тичера?» Лула скептически обвела взглядом огромную площадь, заполненную богами. Он сказал идти к статуе, там где-то крутится. Мы направились к золотой статуе бога Сланце. Тичер заметил нас первым и призывно замахал руками. «Вон он, вижу, пойдем». Тичер деловито расхаживал у исполинского подножия памятника, расставляя оцепление из големов. Он отвлекся, чтоб нас поприветствовать. «Марк, Лула, привет, кофе будете? У тебя и здесь кофе есть? Всегда с собой. То-то ты по жизни такой возбужденный. Переходи на чай, не с моей работой», — категорически отказался следок. «Что тут за переполох?» «Спрашиваю с интересом. Ты вычислил место следующего прорыва?» «Не совсем я», — ответил Тичер, помявшись. «Оракул указал это место, как наиболее вероятное. Для этого не обязательно быть оракулом. Достаточно одной логики. Место публичное, можно даже сказать, знаковое. В самый раз для подобной акции. Только есть одно «но». «Какое?» — Тичер нахмурился. «Предсказания оракула никогда не сбываются. Вот мы и проверим», — следок не смутился. «Марк, поможете?» «Чем же мы поможем?» «Наблюдением, Марк. Надо смотреть в оба. Преступник должен подойти довольно близко. Если преступник не дурак, близко не подойдет. Ты всю округу заставил своими болванами. Мы и это проверим. Ну что, будете кофе?» «Ладно уж, наливай. Чувствую, мы здесь надолго. Вместе мы его точно вычислим», — обрадовался Тичер. «Разделим секторы наблюдения. Насчет секторов мысль дельная. Сам памятник размером с высотку, и постамент у него соответствующий. А народу тут болтается много. Мимо памятника идут потоки гуляющих. Тогда расставляй по секторам, отдаю Тичеру право руководить. Ты, Марк, вставай на том углу, будешь держать под наблюдением юго-западный спуск». «Принято», согласно киваю, принимая от Тичера стаканчик с кофе. «А ты, Лула, возьмешь на себя южную аллею, ну а я здесь». «Договорились». Мы разошлись по точкам. Я занял западный угол постамента. Прихлебывая кофе, начал вести наблюдение за нескончаемым божьим потоком. Я знал, что основную часть рублевского населения составляют зверобоги, и думал, что кроме них можно изредка встретить технобогов и совсем уж редко людобогов. И я не предполагал, какое разнообразие форм божественности здесь существует помимо 3 основных. Мне и раньше встречались экзотические варианты вроде Десфа, бога смерти, а теперь целый парад неожиданностей. В толпе зверобогов попадется то какая-то полуфия с крылышками, то гуманоид, мало похожий на человека, а один раз и вовсе проплыл этакий черный дверной проем, будто открытый во мрак портал. При этом прямоугольный проем чинно плыл в компании 2 девушек, развлекая их несерьезным разговором. Говорят, когда долго высматриваешь что-то подозрительное, глаз, что называется, замыливается. Начинаешь видеть то, чего нет на самом деле, при этом упуская действительно важное. Со мной стало происходить примерно то же самое. Я начал невольно принимать проходящих за каких-то знакомых, полузнакомых и просто где-то ранее увиденных. Приходилось встряхивать себя и промаргиваться, чтобы убедиться, что ошибся. Нет, так дело не пойдет. У меня же нет задачи узнать кого-то конкретного. Мне достаточно заметить того, кто ведет себя странно и подозрительно. Я перестал вглядываться пристально и стал смотреть панорамно, блуждая взглядом по проходящей толпе. Наверное, именно поэтому я обратил внимание на одну фигуру в капюшоне, резко развернувшуюся в обратную сторону. Только что фигура двигалась прямо на меня, а затем, будто испугавшись, включила задний ход. «Тичер, вижу подозрительную личность», — отписываю следаку в личку. «Она тебя заметила?» «Возможно», — развернулась и пошла обратно. «У меня сейчас нет желания уточнять, почему Тичер пишет она. Спишем на то, что слово «личность» женского рода. Не упусти ее», — написал Тичер. «Я иду к тебе. Я вообще-то ни в чем не уверен. Мало ли почему кто-то развернулся. Может, вспомнил, что утюг оставил невыключенным. Но мне и самому надоело здесь торчать», — припустил за удаляющимся капюшоном. Капюшон то ли спиной почуял, то ли заметил меня и ускорился. Я тоже ускорился. Капюшон побежал, я тоже побежал. «Марк, я тебя не вижу, ты где?» — пришло в личку от Тичера. «Преследую», — отписываю кратко. «У меня нет времени на развернутый ответ, пусть сам соображает. Мне показалось, или капюшон свернул с дорожки. Запрыгиваю на скамейку, чтобы улучшить себе обзор. Какая-то Матрона, сидящая на этой скамейке, начала возмущаться, но я не собираюсь с ней объясняться. Капюшона в толпе не видно. Значит, не показалось. Свернула или свернула. Спрыгиваю со скамьи и ломлюсь через кусты, в которых скрылся капюшон. За кустами только одно строение, служебное помещение по обслуживанию монопроводов. Помещение небольшое, но это оно снаружи небольшое. А какой размер у него внутри, зависит от того, сколько матриц пространства в него упихали. И я так думаю, на центральной площади Рублевки на матрицах экономить точно не будут. Услышал звук хлопнувшей двери. Сомнений не осталось, капюшон забежал именно туда. Бегу к зданию. Вот она дверь. Открываю с опаской. Вдруг капюшон решил встретить меня прямо за дверью, но нет. Убежал дальше. Тут есть, куда убежать. В маленькой избенке можно разместить пару футбольных стадионов. Не поскупились на матрицы. «Марк, ты где?» – истерит тичер мне в личку. «Помещение по обслуживанию монопроводов, за кустами справа». «Понял, бегу». «Ну пусть бежит. Подкрепление здесь не помешает. Тут целый монопроводный лабиринт. Причем отдельные трубы толще газопровода «Сила Сибири». На мане тут не экономит. Капюшон успел где-то затихариться, искать его в одиночку сродни лотерее. Собачьего нюха у меня нет. Дождался тичера, который залетел в помещение, как фокстерьер, взявший лисий след. «Где она?» Я пожал плечами. «Тичер, вызывай подкрепление. Вдвоем мы тут будем искать до Марковкиного заговения. Подкрепление уже здесь», — самоуверенно заявил следок, кивнув на вереницу големов, забегающих следом. «Желательно кого-то поумнее, пытаюсь настаивать, но тичер мои доводы не принимает. Некогда, Марк, сами прочешем». Следок быстро распределил два десятка прибывших с ним големов, направив на поиск по принципу «вы налево, вы направо», а сам уверенно двинулся вперед, как образцовый герой голливудского фильма. Я спорить не стал, как обычно говорит в таких случаях герой второго плана голливудского фильма, это не наша операция, а эта операция явно не моя. Я тут и в самом деле герой второго плана, и точно не собираюсь оспаривать решение тичера «вы налево, вы направо». Я бы, конечно, предпочел развитие событий не по сценарию голливудского фильма, а по старому советскому. Для нее любовь – забава, для меня – страдание, ей налево, мне направо, ну и до свидания. Увы, свинтить я не могу. Я тоже хочу поймать засранца, а потому поспешаю во след разгоряченного фокстерьера по имени Тичер. Уже через минуту туповатые големы остались где-то позади, а мы с Тичером несемся вглубь помещения вдоль самой толстой монопроводной трубы. «Не гони так», — кричу следаку, — «там поворот». Но Тичер меня не послушал и налетел прямо на открывшийся прорыв. Химеры выползают, шевеля жвалами и капая на пол липкой слюной. Я едва успел оттолкнуть следака от укуса твари, но подставился сам. Жуткие огромные насекомоподобные челюсти сомкнулись поперек моего туловища. «Держись, Марк», — закричал следок, — «сейчас будет подмога». «Спасибо тебе, тичер, за слова поддержки». Сам он вжался под трубу и отбивать меня от твари не спешит, и, наверное, правильно делает. Он технарь, а не боец, толку с него ноль. Доспех пока держит, как скорлупа грецкого ореха, зажатая в орехоколе, но прочность утекает, как песок из пальцев. Надо что-то срочно предпринимать. Големы, прибежавшие на подмогу, пока сражаются с другими химерами, вылезшими из пробоя. Им пока не до меня, а у меня, кроме прочего, наметилась проблема похуже смерти. Сквозь сжатые челюсти твари в меня просачивается хаос. Даже таблетка не помогает. Она только замедляет его проникновение. И скорее всего я нахапаю критическую дозу хаоса раньше, чем развалится доспех. Выхватываю из инвентаря карабин. У меня уже есть опыт стрельбы с одной руки. Главное приставить дуло точно к зрачку тварюги. Приставил, выстрелил, но в последний миг химера дернулась. Выстрел прошел по лобной кости, лишь слегка опалив зверюгу. Внимание, содержание хаоса в структуре 24%, 25%, 26%. Как хорошо, что я наработал дополнительный иммунитет. Сейчас бы уже осваивался в адском котле. Отсчитываю 5 секунд до перезарядки. Как же медленно они тянутся. Хаос дошел до 28%. Когда я готов был нажать на спусковой крючок, мерзкая химера махнула передней конечностью, выбив карабин из руки. Хаос 30%. Что ж за невезуха. Выхватываю рыбий скелет и, не целясь, на удачу всаживаю клинок в глазницу. Проворот, еще проворот. Хватка тварюги ослабла, челюсти разжались. Хаос 32%. Вовремя. Еще бы пара секунд, и здравствуйте, товарищи черти. Смахиваю системное поздравление, что иммунитет к хаосу поднялся до 35%. Радоваться сил нет. Големы, наконец, разобрали остальных противников на запчасти и помогли мне освободиться, разжав застывшие челюсти химеры. «Марк, ты чего ухмыляешься?» — спросил перепуганный тичер. Он, походу, уже не чаял, что я выберусь. Показалось забавным, что оракул опять ошибся. По факту прорыва на площади не было, не обращая внимания. Это у меня нервное. Глава 22. Я поднялся на ноги, показывая тичеру, что со мной все в порядке, даже поприседал, однако следок какое-то время продолжал на меня пристально смотреть. «Тичер, хватит на меня глазеть. Преступник сам себя не поймает, хотя подозреваю, он успел сбежать». «Как сбежать?» — встрепенулся тичер. «А ты у входа кого-нибудь оставил?» «Вот черт!» — ругнулся технобок. С перепугу объявил общую тревогу. «А вы чего встали? Перекройте выход. Прочесывайте тут все». Големы кинулись выполнять распоряжение. Выход перекрыли, помещение прочесали, но ни черта не нашли. По всему выходит, уловка капюшона сработала. В то время как мы отвлеклись на прорыв химер, он улизнул. Тичер еще на что-то надеялся и гонял големов по второму заходу, а я просто стоял, дожидаясь, когда он успокоится. В помещение заглянула Лула. «Марк, куда все пропали? Даже големы убежали. Я там одна торчу у постамента. Тичер тебе не отписал ни строчки. Видимо, забыл про тебя. Мы тут погнались за подозреваемым. И как? Сбежал? Пойдем. Здесь больше делать нечего». Тичер решил упорствовать. Сказал, что вызовет спецов, чтобы провести анализ остаточного энергетического следа. «Ну это уже без нас. Мы отправились к гору. Марк, Атимита объявилась, хочет с нами встретиться». «Не вопрос. Где она?» «Ресторан «Райские кущи». Тут недалеко. Проще дойти пешком». «Тогда пошли. Ресторан меня впечатлил. Дизайнеры интерьера проявили креатив, достойный олимпийской рублевки. Под прозрачным полом проносятся кучевые облачка, создавая ощущение пребывания на небесах. Интерактивные ангелочки выцеливают входящих стрелками Амура. Официантки все такие белокуренькие, кудрявенькие и улыбчивые. Переднички кружевные, юбчонки коротюсенькие, чулочки ажурненькие. Они позволяют посетителям гладить себя по бедрам, смиренно потупив глазки. Мне невольно вспомнился адский ресторан «Котлы». Там официантки тоже вели с посетителями негласную игру, позволяя им себя лапать. Только здесь игра выстроена иначе, с поправкой на менталитет. Одна такая девушка ангельского вида проводила нас с Лулой к столику Атимиты. «Марк, у тебя такой вид, будто ты черта увидел», вместо приветствия заявила Атимита. «В каком-то смысле так и есть. Атмосфера навеяла Красный проспект на седьмом круге ада». «Это точно», Атимита кивнула с улыбкой. «Присаживайтесь. Белое вино, белое мясо, белый хлеб, белый кофе есть?» Спрашиваю с усмешкой. «Кофе со взбитыми сливками», вместо Атимиты ответила официантка. «Ох, валяйте. Пусть будет со сливками. И мне тоже», сказала Лула. Официантка убежала выполнять заказ, а Атимита дала уточнение. «Сливки будут взбиты в виде облачка. Сперва удивляет, потом привыкаешь». Мы с Лулой дождались заказа. «Сливочная шапка на кофе и вправду похожа на облако. Оригинально», сказала Лула. «Пить можно», добавил я. «Марк», Атимита перешла к делу. «Оракул вызвал меня на Рублевку». «А как? Что хочет Оракул?» «Пока не знаю. Собрание ложи правителей назначено на вечер». «Но ты же не входишь в ложу правителей», резонно заметила Лула. «В ложу не вхожу, но являюсь кем-то вроде официального наблюдателя», пояснила Атимита. «И если меня вызвали, значит на собрании будет ставиться вопрос о составе ложи. Наверное, Оракулу надоело заседать в этой ложе, и он хочет, чтоб ты наконец заняла законное место», предположила Лула. «Это вряд ли», Атимита отрицающе покачала головой. «Регламент не подразумевает голосование ложи о составе участников без заявки от претендента. А я такую заявку не подавала. Вот те раз. А кто тогда подал заявку?» Спрашиваю с недоверчивой усмешкой. «Мыгра что ли?» «Нет, Марк, Мыгра, зверобог. А от фракции зверобогов в ложе уже есть представитель. Это Сланце». «Тогда я теряюсь в догадках. Разве только Мыгра сменила природу?» Делаю смелое предположение. «Не поняла», Атимита нахмурилась. «Какую природу?» «Ну как бы Мыгру называют говорящий с хаосом. А что если она переметнулась к хаоситам?» «Тогда многое объясняется». «Что объясняется?» «Не поняла Лула. Ты думаешь, Мыгра вот так припрется на совет и потребует, чтоб ее приняли в состав ложи как представителя хаоса, это же невозможно. Если за твоей спиной стоят оловянная армия и армия хаоса, все возможно. Да, Атимита поморщилась. Хотела бы я не согласиться с Марком, но Марк прав. На Олимпе все решает сила. И что теперь делать? Лула задала вопрос, близкий к риторическому. Как минимум дождаться вечера? Атимита отпила из чашки, и на ее губах остался след нежнейшей сливочной пенки. Узнаем, кто там подал заявку, тогда и будем думать. Боюсь, тогда уже будет поздно. Возражаю, тот, кто все это затеял, сегодня вечером собирается раскрыть карты. А значит, к тому времени будет невозможно что-то изменить. Почему ты так в этом уверен, Марк? Спросила Лула. Потому что сегодняшней акцией преступник собирался перейти границы. Раньше он устраивал прорывы так, чтобы никто из богов не пострадал. А сегодня он хотел выпустить химер на площади. Понимаете, там гуляют толпы. Химер обязательно кого-то подрали бы. Да, пожалуй, ты прав, согласилась Лула. Только благодаря оракулу Тичер устроил там засаду. Если бы ты его не спугнул, были бы жертвы. Подождите, ребята, попросила Атимита. Расскажите мне по порядку. Я успела многое пропустить, кое-что пропустила. Я пересказал Верховной наши последние приключения. Но я все равно пока не понимаю, сказала Атимита, выслушав мой рассказ, какой следующий шаг сделает Мыгра. Раз вы ее спугнули, значит, нарушили ее планы. Нарушили, но не сильно. Мыгра хотела разогреть общественные настроения. В какой-то мере ей это удалось. А значит, сегодня последует главный удар. Хаос пойдет на решительный штурм, догадалась Атимита. Думаю, да. Сегодня в пустошах будет особенно жарко. Полагаю, хаоситы сегодня постараются обрушить оборону орков. Если у них получится, они подойдут к Олимпу вплотную, а значит, вынудит богов пойти на уступки. Тогда мы должны отправляться в пустоши, сказала Атимита. Мы с Лулой несомненно туда отправимся, киваю, но тебе нужно быть здесь. Оракул вызвал тебя не просто так. Тебе стоит там быть хотя бы для того, чтобы Сланце не наломал дров. Пожалуй, Атимита вынужденно согласилась, Сланце самовлюбленный и импульсивен. Но я прилечу к вам в пустоши после заседания ложи. На это я с легкостью согласился. Думаю, к тому времени, как пройдет заседание, в пустошах все решится. А я не хочу подставлять Атимиту под удар. Если людобоги потеряют Атимиту, то потеряют и надежду. Мы с Лулой полетели обратно в пустоши. Мы летаем туда и обратно, проворчал Гор, идя на взлет. Парень, я же не маршрутка. С утра в пустоши, днем опять в пустоши. Не ворчи, старик. Я попрошу для тебя у орков ведро хорошей маны. Оранжевую, заинтересовался Гор. Да, у них наверняка осталась оранжевая. Ты же любишь оранжевую, она у тебя котируется на уровне хорошего коньяка. Но не меньше ведра, выцыганив мое обещание, старый алкаш успокоился. В инфракрасные пустоши мы вернулись в самый разгар боя. Хаос снова пошел на штурм. Едва Гор совершил портальный переход, летающая химера попыталась его атаковать на встречном курсе. Старик с перепугу обдал тварь хаоса дымной струей. Извергать огонь он по-прежнему не в силах, но химере хватило и этой дымогазовой атаки. Она словила дезориентацию и начала кувыркаться, будто забыла, как летать. Вот она, сила старческого перегара, похвалил я Гора, снижайся короче, там еще три химеры на подлете. Как только мы приземлились, я первым выпрыгнул из кабины. Увидев Хагет на стене, вскарабкался к ней. Как обстановка? Надсаживаю глотку, пытаясь перекричать грохот стрелкового боя. Атакуют непрерывно, Марк, такого еще не было. Я едва разобрал ее слова из-за дыхательной артефактной маски. Пошла четвертая волна за сегодня. Как только усиливается ветер, они усиливают натиск. Я и сам вижу, что хаотический шторм разыгрался не на шутку. И таблетка не спасает от игл хаоса. Спасибо Бару, затарившему бойцов пилюлями, но они не блокируют, а только снижают вредоносное воздействие. У меня хаос растет даже под таблеткой, снова кричу Хагет, как вы справляетесь? Ротация, коротко ответила Арчанка. Я осмотрелся и сам увидел, как бойцы, проведя некоторое время на стене, убегают в защищенный ангар снижать уровень хаоса, а из ангара выбегает смена, чтобы занять их позиции. Понятно. Шторм продолжает усиливаться и гнать на стену все больше тварей. Они бегут, ползут и летят нескончаемым потоком. Орки только успевают подносить цинки с пулеметными лентами и ящики со снарядами. Людобоги почти не имеют огнестрела, но их луки и арбалеты, может, и не столь скорострельны, но намного более смертоносны. Один вообще метатель самовозвратного молота. В лучших традициях Тора запуливает свой молоток, и тот как самонаводящаяся фугасная бомба крушит даже самые крепкие черепа. Я достал карабин, начав выцеливать и отстреливать самых мощных химер. Однако уже через 20 минут мне тоже пришлось бежать на ротацию. Хаос добрался до отметки в 27%. Я забежал в ангар, где уже находится не одна сотня бойцов. Орки и боги сидят рядышком и ждут, когда медик, умеющий как и я точно определять процентное содержание хаоса, не даст им отмашку, что хаос снизился до 1-2%. Кстати, по этой причине дракона оставили на улице. Если его загнать в ангар, здесь просто не хватит места. Слава богу, драконы воздействию хаоса полностью иммунны. У меня к хаосу тоже повышенный иммунитет. Я не только могу держаться дольше других, избавляюсь от хаотической заразы тоже быстрее других. Ко мне подошла Лула и протянула стаканчик Самы. Выпей, Марк, за свое здоровье. Спасибо. Я рад, что Лула на стену лезет. Впрочем, делать ей там сейчас нечего. Стена держит, до ближнего боя не доходит, во всяком случае пока. В ангар забежала следующая партия бойцов. Среди них и тот самый метатель молота. Он подхватил со столика стакан Самы, выпил залпом и начал громко ругаться. «Чертов тиранозавр, его даже мой молот не берет. Что за зверь?» Спрашиваю настороженно. «Настоящий динозавр, молотобоец меня узнал. Не представляю, как его валить, Марк. Орки работают по нему из минометов. Толку ноль. Настоящий ходячий бункер. Где он?» Прет с юго-западного направления. Одно радует. Идет не быстро. Я решил, что мне хватит отсиживаться в ангаре и пошел к выходу. «Марк, ты куда?» Встревожилась Лула, рано тебе еще, все пучком, я быстро восстанавливаюсь, выскакиваю из ангара, по пути подмигнув припаркованному недалеко от ворот гору. Старик пытается делать вид, будто все происходящее его не касается, но я-то чувствую его озабоченность, у меня с ним сильная ментальная связь. Бегу к юго-западной стене, забираюсь на отмостки. Да, так и есть. На наши позиции идет несусветно здоровенная тварюга, действительно чем-то напоминает тиранозавра. Орки поняли, что миномет его не берет, и подтащили что-то крупнокалиберное. Наводчик только что закончил наводить орудие. «Уши!» – заорал он во всю глотку, и все, кто услышал и понял, зажали ладонями уши. «Меня хоть предохраняет шлем, но все равно эффект от выстрела такой, будто по ушам ударили двумя сковородками одновременно. На пару секунд я оглох, а когда снова выглянул из-за стены, узнал две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошая новость в том, что стреляют орки метко. Снаряд долбанул тиранозавра в грудь. Плохая новость, крупный калибр его не пробил. Попорченная шкурка не в счет. Я начал выцеливать монструозную тварь. Куда бить? Оптимально в глаз, но глазки у него маленькие. С такого расстояния в движущуюся мишень вряд ли попаду. Тогда в шею, тоже плохой вариант, шея прикрыта костяными пластинами. Не пробью, остается бить по колену. Стреляю, видимых повреждений нет. 5 секунд на перезарядку, и еще один выстрел в ту же коленку. Вроде химера начала припадать на подстреленную ногу. Еще один выстрел туда же. Тварь хромает, но идет. Ладно, коней на переправе не меняют. Раз уж начал бить в колено, буду продолжать. Тварь все ближе. Какая же она громадная. Тупо перешагнуть через стену она, конечно, не сможет, не настолько велика, но вполне сможет дотягиваться до защитников пастью, как жираф до листьев на древесной кроне. Когда мегахимере осталось пройти каких-то 50 метров, фактически несколько шагов, я таки домурыжил коленку. На очередном шаге нога выгнулась в неестественную сторону и с хрустом подломилась под одобрительный рев защитников. Мегатварь начала заваливаться как шкаф, но каким-то чудом выровнялась и доковыляла до стены на трех ногах, а прежде чем рухнуть, водрузила уродливую башку на стену. Тут уж я не промахнулся, выстрелил точно в глаз. Тварюга издохла, издохла то она издохла, но лежит так, что по ней от хвоста, лежащего на земле, до головы, зацепившейся за стену, можно бежать как в не очень крутую горку. Химеры рванули вверх по мегатвари как по эскалатору. «Марк, иди в ангар!» — крикнула Хагет. «Теперь наша очередь». Она выхватила свои кривые кинжалы. Рядом с ней встала Лула, приготовив свой фирменный огнемет. Следом набегают другие защитники с навыками ближнего боя. Пожалуй, Арчанка права. Я со своим рыбьим скелетом только место буду занимать. Да и хаос опять подбирается к отметке в 30%. Я вернулся в ангар, где мне сразу сунули в руки стаканчик с сомой и пилюлю от хаоса. «Шторм начинает стихать», — сказал кто-то, прислушавшись. «Пора бы уже», — согласился другой. «В хаосе ты тоже не всесильны, долго держать такой напор не могут». Я едва высидел, дождавшись, когда хаос понизится ниже 5% и выскочил. Когда пробегал мимо гора, дракон проводил меня сонным взглядом. «Я помню, старик, обещал тебе ведро оранжевого пойла, не до тебя пока». Шторм в самом деле стихает, а вместе с ним снижается напор атаки. Похоже, отбились. Забрался на стену и оглядел пространство за ней. Орки еще добивают остатки штурмовой волны из крупнокалиберных пулеметов, задавая общий ритм, в который вплетаются лающие автоматные очереди и бухают тяжелые басы минометов. Для них этот грохот звучит как музыка. Пришла невольная мысль, что орки – это от слова «оркестр». Я подошел к небольшой группе, собравшейся возле головы мегатвари. «Марк, есть мысли, как спихнуть эту хрень со стены, а желательно еще оттащить всю эту тушу? Насчет всей туши не знаю, а спихнуть башку, пожалуй, под силу дракону. Один момент, переключаюсь на ментальную связь. Гор, нужна твоя помощь, подлети сюда». Дракон нехотя приподнял голову над землей, понюхав ветер, а затем также нехотя взлетел. «Чего надо? Мы сейчас башку химеры тросами обвяжем, а ты сдернешь». «Не, парень, ну это уже ни в какие ворота. Я тебе что, ломовая лошадь? Не гунди, старик. Ведро оранжевой, бочку, не борзей. Тогда сами стаскивайте. Ты же опять в зюзю упьешься. Неплохо бы, черт с тобой. Хагет, найдется еще одна бочка оранжевой маны? Этот алкаш иначе отказывается». «Найдется», — арчанка улыбнулась. «Сейчас скажу, чтобы выкатили». Голову тираннозавроподобной химеры обвязали тросами. Гор ухватил концы тросов когтями и взлетел. Он не только сдернул голову со стены, но и саму тушу немного сдвинул. Да, старикан совсем не так слаб, как прикидывается. Когда на кону бочка оранжевой маны, так сразу и силушка находится в старческих дряблых мышцах. Деваться некуда. Пришлось выставлять перед ним обещанную награду. Гор пил не торопясь, смакуя каждый десяток литров. По его довольной харе можно прийти к заключению, что инфракрасные пустоши ему нравятся все больше и больше. «Марк», — окликнул меня орк-пулеметчик, отнявший взгляд от прицела, — «там еще идет стрелять?» Странный вопрос от орка. Обычно эти ребята сначала стреляют, а уже потом задаются вопросами. «Не понял, в кого?» «Вон в него», — орк указал когтистым пальцем. Я проследил взглядом за указующим перстом и увидел одинокую худощавую фигуру, идущую в нашу сторону. По виду явно человек, причем одетый очень прилично. Я бы даже сказал, щегольски одетый. В руке, слегка приподняв, небрежно держит кружевной белый платок. А как, походу нарисовался переговорщик. Щегольски одетый тип прогулочным шагом дошел до стены, не обращая ни малейшего внимания на горы трупов химер, и выкрикнул с линцой в голосе: «Эй, господа, на стене, могу я переговорить с вашим командиром? Желательно тет-а-тет. А вы, собственно, кто?» Задаю резонный вопрос. «Я, собственно, лорд Хаоса, к вашим услугам». Глава 23. Я переключился на тонкое видение. Действительно, лорд, содержание хаоса в структуре 99%. «Меня зовут Марк, я командир. Вы прям настаиваете говорить тет-а-тет? Желаете посекретничать?» «Желаю», — лорд не стал отнекиваться, — «информация не для лишних ушей». «Ну хорошо, Марк, не ходи», — Лула попыталась меня остановить, — «я ему не доверяю». «Мы далеко не пойдем», — успокаиваю Лулу, — «орки будут держать его под прицелом». «Из всех стволов», — заверил орк-пулеметчик. Я перевел доспех в режим планирования, спрыгнул со стены и приблизился к хаоситу. Он кивнул удовлетворенно и махнул рукой, предлагая пройти. Когда мы отошли от стены на сотню метров, он заговорил. «Я, знаете, не сторонник насилия», — признался лорд, — «и надеюсь, мы договоримся». «Это вряд ли. Вы меня еще не выслушали, Марк. Я весь внимание. Когда-то меня изгнали с Рублевки под надуманным предлогом. Я поклялся, что вернусь обратно. Знаете, лорд, не обязательно возвращаться во главе армии. Вы могли просто прийти. Думаете, я не пытался?» — холодно возразил лорд. «Я подавал заявку много раз. Ложа правителей мне неизменно отказывает. Всякому терпению наступает предел». «Ну хорошо, допустим, вы зайдете на Рублевку на штыках. Что потом? Боги объединятся против вас и все равно выкинут с Олимпа. А вот тут вы ошибаетесь. Не все боги против моего возврата. Многие встанут на мою сторону». «Многие? Это мигра, что ли? Не смешите. Ну, наберется десяток богов, которые вас поддержат, не более. Повторяю, вы ошибаетесь. Спорить не буду, что вы хотите от меня, лорд, я на вашу сторону вставать не собираюсь. Мне есть что предложить, попытался заинтересовать меня лорд. Лабиринты хаоса таят много чего полезного. Извините, родиной не торгую, а Олимп теперь моя родина. Я уважаю вашу позицию, Марк, и я не предлагаю вам совершать предательство. Просто не мешайте пройти, вы не обязаны торчать в этих пустошах. Посудите сами, вы готовы положить и богов, и этих смертных орков Радикова, ради идиота Сланце. Причем тут Сланце? Я защищаю интересы людобогов. Хаос, враг, врага нужно бить. Все просто. Марк, вы меня вообще слушали? Я вам не враг. Если не враг, то перестаньте гнать на нас ваших клятых химер. Приходите в гости без камня за пазухой. Тогда и поговорим. Почему все боги такие упертые? Лорд покачал головой, будто не в силах поверить. Я же уже сказал. Мое терпение лопнуло. На этот раз я зайду на Олимп. Понимаете, я говорю с вами не потому, что у меня может не хватить сил. Я просто не хочу входить как убийца богов. Нет проблем. Пойдемте вдвоем. Я лично проведу вас на собрание ложи. Оно как раз на сегодня назначено. Но только вы один. Вашу армию не пущу. В таком случае, Марк, вы попадете в ад. Пообещал лорд. Я не хочу этого, но выбора вы мне не оставили. Лорд Хаос развернулся и пошел обратно. Кто из нас упертый? Я, ладно, я упертый, а он 200 тысяч лет рвется на Олимп из любви к искусству. Сразу подозревал, что дельного разговора у нас не выйдет. Эй, лорд, окликаю его в спину. Что еще? Он остановился и повернулся. Там в бывшем форте оловянной армии томится дух. Ждет, что вы вернетесь и отпустите его. Спасибо, что напомнили, поблагодарил лорд и пошел дальше. Ну хоть какая-то польза от переговоров. Чтоб вернуться на стену, пришлось еще раз активировать режим полета. «Марк, что он от тебя хотел?» — спросила Лула с тревогой. «Известно чего. Хотел, чтобы мы его пропустили. И что ты ответил?» «Ответил, что родиной не торгую. Ты правильно поступил», — одобрила Арчанка. «Может, и правильно. Только лорд не выглядел просящим. Больше походило, что заботился он не о себе, а о нас. Мои опасения почти сразу начали подтверждаться. Шторм очень быстро разыгрался с новой силой и перерос в настоящий ураган. Я глядел в пространство за пределами стены и едва верил глазам своим. Хаос просто-напросто проглатывал любую упорядоченную материальную структуру. Пустоши за стеной стали превращаться в клубящуюся мглу, будто землю и воздух растворили в кислоте и взболтали. Божественная стена пока держится, но и ее края начинают понемногу оплавляться и течь. Такой силы хаоса я просто не мог себе представить. «Ребята, нам придется эвакуироваться», — ору во всю глотку, стараясь перекричать рев урагана. «Воевать с такой стихией все равно, что воевать с надвигающимся цунами. Валим, валим быстро. Все в портал».